волшебная рубашка. Жил однажды богатый мужик, да был сын у него, Грицком звали. Вот как умерли разом и отец, и мать, а было Грицку тогда всего лишь вроде бы 17 лет. Продал сын все добро их дочисто, и землю в деньги обратил, и огород продал, и скотину, а взамен купил себе коня за 1500 вместе с седлом и сбруей. Купил еще и саблю, прикупил ружье-двустволку. Простился со своей слободой, приговаривая: «Прощайте, слобожане!» И отправился Грицко за 39 земель до 30-го царства, что в далеком государстве. Ехал себе, ехал, тут глядит степь, и не стало дороги, что была. Заехал он на траву и стал по ней ехать. Суток 10 ехал по траве, никак выбраться не мог, пути не мог найти. И попросил тогда Бога, чтобы послал на него смерть. Пускай зверь его разорвет или еще что. Вдруг услыхал чей-то крик, голос вроде как христианский. Слава Богу, наверное, и правда голос человеческий. Видит Грицко яма. Глубокое да темное. Подъехал поближе, позвал, споткнулся, конь останавливается. Стоит конь у ямы, а из нее крик женский: «Эй, Грицко, вытаскивай меня из ямы!» Встает он с коня, поглядел в яму и думает: «Может, женщина какая-то, глядит, гадюка в яме! Как же мне тебя вытащить, когда я тебя боюсь? Кинь конец на гайки, чтобы я схватилась, тогда меня ты и вытащишь». Спрыгивает Грицко с коня, опустил на гайку в яму, а гадюка хватает вдруг зубами за один конец, а он испугался и рванул ее настолько, что она на полгона от Грицка упала. И тут подходит к нему уже и не гадюка, панночка, да такая, что ни придумать, ни угадать, а лишь в сказке рассказать. «Здравствуй, — говорит Грицко Иванович». Взяла руку, поздоровалась, поцеловалась. «Слава Господи! И откуда же ты взялся вызволить меня из ямы этой проваленной? Вот теперь скажи мне, Грицко, что ты хочешь? Сестрой меня своей видеть или женой?» Подумал Грицко: «Как же с нее, со змеи, мне жена-то будет? Пусть лучше станет сестрой. Будь ты сестрой моей, а я буду твоим братом». Поцеловались. «Тогда отрезай на правой руке мизинец. Отведаю я твоей кровушки, а ты моей. Вот тогда мы и породнимся». «Как же так, сестрица, коли я боюсь свой мизинец резать? Чего же тут бояться? Ты только слегка надрежь». Вот достал он нож из кармана. «Ну, братец, коли хочешь, сам порежь. А нет, я могу тебе надрезать». «Отрежь лучше ты, сестрица, боязно мне». Надрезала она ему кусок мизинца и отведала с него крови Грицко. Потом говорит ему: «А сейчас и ты попробуй моей крови». Отведал и Грицко кровинушки с ее пальца. «Хватит, братец, хватит. Теперь стали мы по крови родными. Ты мне братом, а я тебе сестрой». Пошли они по степи вдвоем. На руки поводья накинули, да о разном разговаривали. Долго ли, коротко ли брели, показалась дорога. Пошли той дорогой. Долго ли, коротко ли, глядят, табун лошадей пасется. Да такой большой, что и взором не окинуть, не видно ни конца, ни края. «Чей же это, сестрица, такой табун?» «Это, братец, мой табун». Проходят они тот табун, идут себе дальше, о разных вещах разговаривают. Прошли версты две, смотрят — стадо. Да такое, что и взором не окинуть. Чье же это стадо, сестрица-то такое большое? А это, говорит, мое стадо. И подумал Грицко своей головой. Лучше бы быть ей женой моей, а не сестрой, раз она настолько богата. А потом спрашивает. Чьи же это степи вокруг, по которым я ехал 10 суток и не смог найти ни тропы, ни дороги до тех пор, пока тебя не отыскал? Это, братец, все мое. Отправились они себе дальше, идут, беседуют. Версты через 2 дошли до края стада, идут дальше по дороге. Смотрят, а тара овец пасется, да такая огромная, что взором не окинуть. Сестрица, чья же та отара? Она настолько большая, что края не видно. У меня, говорит сестрица, таких отар будет много тысяч. Прошли они отару, идут себе дальше, смотрят, сад огромный показался. Чей это сад, сестрица, да такой огромный, что и края не видать? Это, братец, мой сад, а за деревьями мои хоромы. Тут близко, 5 верст пройти. Идут они по саду, беседуют. Спрашивает его сестрица, чьего он царство будет, и как добрался в места эти, и откуда сам родом? «Батька мой, — отвечает Грицко, — был богачом, и буду я из такого-то царства. Но уехал я, теперь вот здесь оказался». Подходят они к огромным домам. Были они окружены оградой узорчатой. Все дома в 3 яруса, все расписаны картинами разными, украшены резьбой всякой, да замысловатой, зеленой, черной, разными красками. Подошли к воротам. Открыла ворота им сестра. Открыла, зашли, затворила она ворота за ними. Отводит сестрица коня на конюшню, а на конюшне конюхи, и молвит им сестрица: «Ставьте коня вы в стойло, да кормите на совесть». Взяла сестрица брата названного за руку, зашли они в комнаты. Заходят, 11 паночек вокруг стола сидят и пьют. Поздоровались. «Здравствуйте, панночки!» «Здорово, молодец!» «Неправильно!» — молвит им сестрица. «Это ж не молодец! Кличьте его братом! Он нам всем братом теперь будет!» Сажают сестрицы Грицко за стол, стали пить да гулять они. Больно рады все Грицку, не знают, чем накормить, где усадить. «Пошли, — говорит ему сестрица, — в мой сад, прогуляемся». Пошли. Идут по дорожке, смотрят, валяется поперек дорожки железная кочерга. Переступает она через кочергу и просит брата: «Возьми, братец, кочергу, убери ее с дороги, так уж она надоела. Как не иду, все время спотыкаюсь». Берется Грицко за кочергу, но никак не может с места ее сдвинуть, настолько тяжела. «Эх, — говорит ему сестрица, — какой ты несильный! Как ты умудрился по свету поездить с такой слабой силой? Сестрица, разве ж случалось мне с кем биться? Вот и сила такая! Сильный, как Бог наградил!» Переступают через кочергу, идут по саду, гуляют по дорожкам. Так гостил Грицко у сестры своей 10 дней. Как-то раз пошли снова в сад прогуляться. И снова кочерга им под ноги попалась. «Прими кочергу, братец, хотя бы с дороги!» Берется Грицко, но снова никак не может ее с места сдвинуть. Идут они по саду, гуляют, входят в дом. И начала она своих сестер просить, чтобы братцу дали силу сильную, как у них. И уселись тогда все 12 сестер прясть лен чистый. Сучили по паре ниток, да вмиг и основу сновали, да накросно накладывали и ткали. Наложили, выткали, и 12 цветов золотых на сорочку нашили. За 1 ночь справились, напряли, соткали, да и пошили. Утром будят сестрицы Грицко, надевают на него ту сорочку, и получил он с ней 12 сил богатырских. Прогулялись немного, стали чай пить. Выпили, поели, говорит сестрица: «А сходим-ка, братец, в моем саду еще на прогулку». Отправились гулять с Грицко все 12 сестриц. Доходят до этой кочерги, валяется она все там же, поперек дороги. Взял Грицко ее за конец. Да как схватит вдруг, как кинет кочергу, что выше дерева она полетела. «Благодарю тебя, братец», — говорит ему сестра. «Наконец кочергу с дорожки убрал. Так она мне надоела, забывала, и все о нее спотыкалось». Был Грицко там еще 10 дней. «Ну, сестрица, надо бы от вас и уезжать мне». «Куда же тебе уезжать, братец?» «Ну, куда Бог отправит». «А коли желаешь, братец, женись на мне. Хватает всего у меня. И земля есть, и скота вдоволь». «Нет, спасибо, сестрица, не желаю». «Как же ты уезжать отсюда вздумал, да без хорошего коня?» «Нет, сестра, хороший мой конь». «Не спеши, братец, попытай-ка ты лучше своего коня». Идет Грицко на конюшню, стал гладить коня своего. Гладит по спине рукой, тут конь его на колени садится. Не смог выдержать его руку богатырскую. «Ну вот и правда, негоден теперь уж мой конь», — говорит Грицко. «А я же и говорю, что он теперь негоден». «Где же я могу, сестрица, коня себе справного добыть?» «Ну, видал же, у меня много коней, вот и бери любого». Вышла сестрица из конюшни. Да как свистнет богатырским свистом, задрожала земля, загудела. 2000-й табун коней прямиком в загон полетел. Как залетели кони в загон, так и затворила она за ними ворота. «Ну, теперь, братец, ступай. Выбери себе коня, какого хочешь». Отправился он в загон и стал коней перебирать. Они брыкаются. Взял одного за гриву, тот и упал. Взял другого за ногу, и тот упал. Сколько ни брал коней, а ни один не годится. Вышел он и говорит: «Какие плохие у тебя, сестрица, кони, никуда не годятся». «А не годятся, значит, надо выпустить их». Берут, да и выпускают коней. Как свистнет сестрица богатырским свистом во второй раз, прибежал второй табун прямиком в загон. Закрыла она этих. «Теперь ступай, братец, снова коня выбирай». Идет Грицко снова выбирать. Кони волнуются, брыкаются, а посредине загона еще и болотце появилось. Перебирал Грицко, перебирал, вышел и говорит: «Устал я, сестрица, не могу найти себе коня». «А ты, братец, не замечаешь ли того коня, что посередине загона в болотце стоит?» «Да это конь такой, что ему и из болотца-то не выбраться». «Ты сначала пойди и его испытай». Подходит Грицко к тому коню, ухватил его за гриву. Как рванет конь его из болотца, да как стал носить конь парубка по загону. Сестра смеется: «Держись, братец, не поддавайся». Удержался братец, подают ему уздечку. Грицко обуздал коня, отводит его на конюшню, ставят в станок. Подержали там месяц, чистили да кормили недурно. «Ну, сестрица, пришла пора мне уезжать». «Как тебе, братец, угодно. Если не хочешь здесь жить, то и отправляйся с Богом». Распрощался он со своими сестрами названными, вывел коня, оседлал. А сестрица ему молвит: «Ну, если жениться однажды надумаешь, братец мой названный, Не верь жене и не рассказывай, что у тебя сестрица имеется. А сорочку эту не снимай. Волшебная она. Если снимешь ее, сразу загибнешь. И молвит сестрица Конееву. Это хозяин твой будет. Ты ему доверяй. Ежели хозяина кто-нибудь забьет, а ты сможешь вырваться, тогда ты, хороший мой, приходи ко мне. Дают сестрицы братцу саблю булатную с пикой и говорят: как ты, братец, захочешь, так конь и станет тебя нести выше дерева, между деревьями, либо выше камней, или же по земле, матушке, или как пожелаешь. Снарядился парубок в дорогу, да отправился за 3 9 земель, да в 10-е царство, в другое государство. Скакал себе, скакал, и подъехал однажды к большому-пребольшому городу. Слышит в городе том звон, аж земля гудит. Подъехал еще поближе, так звонили, что он даже свои уши закрыл, а то, думает, так и голова разорвется. Въехал он в город, смотрит по сторонам. Видит дома, но людей нет. А колокола звенели, трезвонили вовсю. Проезжает по городу около версты, глядит. У двери дома дед расхаживает. Подъезжает он к тому деду. «Здравствуйте», — говорит Грицко. «Здравствуй. Купец ты или кто будешь?» «Каким назовете», — говорит Грицко, — «таким и буду». «Шо ж это такое, деду? Проехал больше версты, а в городе вашем и нет никого. Только вот вас увидал. И зачем так в колокола звонить, что не проедешь? Пришлось уши заткнуть». «Это, пани купец, в городе нашем змей-людоед поселился. Да успел сожрать уже в царстве около 2 уездов людей. Тогда присудили отдать змею царевну на съедение. Теперь вот звонят. Надеются, что Бог помилует». «Эх, — говорит Грицко, — попасться бы змею вашему в мои руки. Я б его так накормил, что расхотел бы он царевной угощаться». А была у деда того кобылка. Оставил он молодца дома со своей старухой, а сам пошел, сел на ту кобылку, да последовал к царю и обращается. «Ваша ясновельможность, подарил Бог с чужой земли парубка, что мог бы змея-людоеда нашего погубить». Наказал на это царь запрягать коней в коляску. Подъехали к деду, прибыли. Вбежал царь в дом, раскланялся, за руку с Грицко поздоровался. «Из какого будете, пани, царства?» «Из такого, да эдакого, белого, либо какого». «Сможете ли змея-людоеда нашего одолеть?» «Смогу», — говорит Грицко, — «если бы он только в руки мои попался». «Прошу, пан, вас ко мне во дворец». Вскочили, примчались, и взял молодец коня своего. Велит: «Хочу, чтобы коня в стойло поставили, чтобы был овес с сеном, да вода, все как подобает». Ставят коня в стойло, сами пошли в палаты. В палатах царица, дочь царя, да сыновья. Поздоровались. «Вот, — говорит царь, — как удастся погубить тебе змея, получишь дочь мою в жены. Еще полцарства тебе отдам, пока живу, а как помру, так и все твоим будет. Ты, дочь, на это согласна?» «Как же не согласиться? Неужели лучше отправиться к змею на съеденье, чем выйти за такого христианина, которого сам Бог направил к нам в царство? Согласна и душой, и телом». Садятся они за столы. Хорошо поели, попили. Подошла пора, когда надо к змею отправляться. «Соберитесь все, кто тут есть, посмотреть, как убивать его буду. И найдите мне попа, хочу исповедоваться да причаститься». Покликали ему попа. Затем выехали все, кто в городе был, и стали за полгона от той пещеры, где страшный змей-людоед обитал. Взял молодец царевну за руку, подвел к пещере той поближе. «Выходи, змей, привели людоед тебе царевну на съеденье!» Увидел змей царевну и враз из пещеры своей выскочил. А только змей появился, то ударил Грыцко его пикой, рухнул змей на землю. «Получай, — говорит Грыцко, — царевну!» Стал реветь змей, что сил хватало, а молодец с саблей булатной начал его рубить да так, что пришедшие горожане только диву давались да отходили подальше. Отсек Грыцко змею голову, сразил его на куски, порубил да в кучу кинул, спиртом полил его да и сжег, а пепел получившийся развеял по ветру. «Смотри, — говорит Грыцко, — жена моя, как я с людоедом вашим расправился. Почитай меня как мужа. Я ведь спас тебя от смерти». Возвратились они в город, стали пить, гулять. Люди за то, что прислал Господь им молодца-богатыря с чужой земли, за то, что людоеда-змея разбил, и пили за его здоровье и гуляли. Пьют уже трое суток, веселятся. Потом отправились к попу, свадьбу справили. Царь вручил молодцу полцарства. Пожил царь после этого года три, да и помер. Стал Грыцко теперь царем всего царства. Прожил он с царицей своей лет уже 12, вот только детей Бог им не послал. Служил в местной церкви батюшка, которого все в царстве том уважали. Когда умер он, то остался после него сын лет 5. Взяли этого сироту в царский дворец, и стала царица растить его. Вот вырастает он, и стало хлопцу уже лет 18. Выучили парня уму-разуму. И вырастает он такой большой да гарный, что в любом царстве лучше приемыша и не сыскали бы. Тут влюбляется царица в приемыша того. Стала она у царя расспрашивать, с чего, мол, ты сорочку никогда не снимаешь? «Мне, — говорит, — так привычно. Она все белая, побелее всех, что ты мне даешь, так и зачем снимать ее?» «Отец мой, — говорит она, — 3 за день рубашки менял, а ты тут ни разу это и не сменил». Грыцко так и не снимает сорочку свою, а царица все за старое. «Снимай да снимай, мы сорочку твою постираем». Берет он и снимает сорочку. Как только он это сделал, царица сразу в другие двери. Отдала сорочку приемышу, ну, тот враз на себя ее и напялил. А когда надел, тот тут же за саблю вошел к царю в палаты, входит и говорит: «Здравствуй, батюшка! Драться будем, либо мириться?» «А чего нам, сын, биться с тобой?» Тот отвечает: «Вот отчего!» Как ударил Грыцко саблей, что сразу голову ему и снял. Стал рубить ее на кусочки, потом велит: «Складывайте его в мешок, завязывайте его и выводите его коня из стойла. Привязывайте к хвосту и отпускайте, и чтобы не было ни его в этом царстве, ни коня». Привязывают мешок к хвосту, хлещут коня, чтобы убирался далече, конь и поскакал. Скакал конь, скакал, стал между деревьями идти, а царь висит к нему привязанный. Через 50 верст конь вдруг как заржет, да так страшно, что за 3-9 земель сестрица Грицко услышала то ржание и признала коня своего Добряна. Забегает сестрица в гости к сестрам. Нет теперь сестры братца нашего. Выбегают сестры из дома, глядят. Летит конь, опускается у крыльца, останавливается, а к нему мешок привязан. Берут они мешок от хвоста, отвязывают. Сестрица понюхала. Это наш братец родной. Отвели коня в стойло, там и оставили. Внесли мешок в комнаты, разослали драгоценный свой ковер и опустошили мешок. Собрали косточки, как подобает. Потом складывают кусочки тела, сложили, да животворной водой смазали. Около 3 часов мазали. Лежит теперь на ковре человек как человек, разве что не живой. Начали сестрицы тогда брату животворную воду по чуть-чуть в рот капать. Стал он немного пошевеливаться. Капает ему водицы животворной, он задвигался. Поднимайте, сестрицы, ему голову выше. Поднимают, вливают ему живой воды еще больше. Поднимается он тогда. «Где же-то я?» — спрашивает. И как стала тогда сестрица причитать. Так бы, братец, и уснул ты навек. Я ж тебе, голубчик, наказывала, чтобы не смел ты жене тайны свои открывать. А ты ослушался, да и умер навек. Как ты помер, братец ты мой? И Крицко поведал все, что с ним было. Потом сели, поужинали. Сестрицы все были ему рады. Пойдем-ка в сад прогуляться. Отправляются в сад. А там снова та же кочерга поперек дороги лежит. Он стал ее убирать, а с места сдвинуть не может. Ты же, братец, отдал силушку свою. Что ж меня ослушался? Верните мне, сестрицы, такое же здоровье, какое было у меня. Следовало беречь то, что было у тебя. Бог здоровье 2 раза людям не посылает. Ежели я или сестры твои отдадут тебе здоровье, то как же станем сами жить без него? Так что здоровье тебе свое не отдадим, а свое ты утратил. Лучше подарю я тебе, братец, такую мудрость да хитрость, что ты за всю свою жизнь их не потеряешь. Что бы ты, сестрица, ни дала, то и давай, раз уж хорошо будет. Вошли в комнату. Она взяла скляночку, налила в чарку, дала брату выпить. «Бери, братец мой, пей!» Он выпивает. «Вот теперь, братец, кем надумаешь обернуться, хоть конем, хоть птицей какой-нибудь, таким и станешь!» Послушал это брат. Пробыл после Грицко еще 3 суток со своими сестрами. Пили, гуляли, да веселились. «Ну, сестрица, пора уж к себе в царство отправляться. Как даст Бог, поможет, отвоюю его». «Но гляди, сделай ей так же, как и она тебе сделала. А коль вздумаешь принять ее как женушку, она снова тебя сгубит». И вывела сестрица ему коня. Попрощался брат с сестрами, в дорогу собрался. «Понеси меня, конь мой хороший, ко мне в царство!» Полетел конь его. Приносит Грицко в тот город, где он правил. Вот едет Грицко главной улицей, смотрит, расхаживает по двору мещанин, старый-престарый дед. Здороваются они, а дед и приглашает его у него погостить. Заходит Грицко в дом к деду, смотрит, а старуха у деда того как-то на вид грустна. Спрашивает Грицко: «Почему ж, бабушка, вам так грустно? Может, умер у вас кто-нибудь?» «Потому я плачу, что горе у нас приключилось. Кобыла жеребеночка скинула. «А давайте, — говорит Грицко, — пойду я посмотрю, а может, она еще одного приведет. Пошли, дед, гляну я на вашу кобылку». Сходили, глянули. «Не переживай, дедушка, она уже сегодня ночью станет жеребенком, да с таким, что не видели вы еще». Вернулись в дом, дед говорит старухе: «Ну, бабка, купец говорит, что наша кобылка сегодня же ночью с жеребенком станет». «И правда, бабушка, станет». Сели за стол. Налили Грицку чару вина, уселись, стали выпивать и ему предлагали. Выпил Грицко, поблагодарил хозяев, затем ушел прогуляться. Нагулялся, вернулся вечером, спать прилег. А коня Добряна отпустил на луг. Вот спят все в доме, вдруг Грицко встает, хозяев будет: «Благодарю вас, дед и бабушка, за хороший прием. Идти мне пора». И отправился к себе. Ушел он к кобыле, превратился в жеребенка, золотая шерстка, серебряная шерстка, золотое копыто, серебряные копыта. Такой жеребенок даже на картинке не встретится. Пришел утром дед добавить сено кобылке, смотрит, около нее уже жеребеночек скачет. Оторопел дед, увидав его. Сено бросает, бежит в хату и слова не может вымолвить, бабку свою за руку тащит. Отпирается бабка: «Куда это ты вздумал, дед, тащить меня?» А дед и слова вымолвить не может. Только через час в себя пришел, говорит своей старухе: «Иди посмотри, что за жеребеночка наша кобылка принесла. Ни в каком царстве такого не сыскать». Пошли они с бабкой, посмотрели на жеребеночка, полюбовались, глаз не могут отвести. «А сейчас, дед, забирай кобылу нашу, дотащи ее на базар и продавай, сколько б ни дали, а то царь наш вовсе даром отберет». Отводит дед кобылку на базар. Жеребеночек спереди скачет. Довел до базара, встретил его там новый царь с жандармами своими. Спрашивает: «Где же ты, старый, такого жеребеночка отыскал?» «Принесла этой ночью ваша ясновельможность кобылушка моя. А ты, дед, не хочешь ли продать мне этого жеребенка вместе с кобылой?» «Продам, — говорит дед. — Что же ты хочешь за это?» «Если бы чужой царь просил, я бы знал, что отвечать. А со своего 5000, коль дадите, то мне и хватит». Вытащил царь 5000, посчитал, отдал деньги дедушке. Купили для него уздечку, надели на жеребеночка. Привели жеребенка с кобылой на царский двор. Царь распорядился: «Ведите их в стойло, на мою конюшню». Сам же отправился в палаты жене своей рассказать о жеребеночке. А в это время как раз была у ворот служанка Алена. Шла она, шла, увидала жеребеночка и сразу, как только царь ушел в палаты, бросилась на конюшню. Когда все вышли из конюшни, жеребенок у Алены и спрашивает: «А не знаешь ли, Алена, кем я буду?» «Не знаю, — говорит. — А не забыла ты первого царя?» «Так это же я и есть. Знаешь ли, как приемыш меня порубил да посек, так я этим самым и прихожусь. Ты запомни, как станут меня убивать, бери и омочи платок в кровь, закопай платочек этот в землю. Скоро вырастет на том месте яблоня. А коли захотят яблоню срубить, ты возьмешь от нее щепку, отнесешь на речку да кинешь в воду. А затем прибежишь сюда, чтобы не заметил никто». Вышла служанка с конюшни, а царь берет царицу за руку и ведет к конюшням. Приказывает слугам: «Выводите жеребенка на волю, поглядеть хотим». Выводят жеребенка конюхи во двор. Только взглянула царица издалека на жеребеночка, так и молвит: «Не жеребенок это вовсе, это муж мой первый. выкапываете посреди двора столб, привязываете жеребенка к столбу, а затем, чтобы разнесли его пушками в пух и прах. Привязывают жеребенка, да пушками в пух и прах разносят его. Служанка проходила мимо, обмочила платок кровью, в рукав его себе спрятала, отнесла в сад и закопала там. А слуги царские тем временем облили мертвого жеребеночка спиртом, зажгли и пепел по воздуху развеяли. Говорит царица мужу: «Вот и хорошо, что ты не трогал того жеребенка, не то смерть бы тебе была». Ночь пришла. Выходит царь в саду прогуляться. Прошел немного, глядит, выросла яблоня за одну ночь. Яблочки висят на ней золотое и серебряное. Выбирает себе яблочко, собирается надкусить. «Нет, пойду-ка с женой посоветуюсь». Пришел: «Иди, жена, глянь, что за яблоня у нас выросла». Она глянула: «Да это и не яблоня вовсе. Это мой первый муж. Берите да рубите ее, да чтоб корни вырвали, чтобы сожгли ее, а пепел развеяли». Стали рубить. А служанка походила кругом, насобирала щепок, подошла к реке и кинула щепки в воду. Яблоню порубили, сожгли и пепел с нее развеяли. Минула еще одна ночь после того, как яблоню уничтожили. Чая выпили. Берет царь ружье, к реке поохотиться отправляется. Навстречу ему Алена воду несла с речки. «Пойдите, — говорит, — на берег, откуда воду берем. Гляньте на птицу. Я такую отродясь не встречала». Свернул туда царь, куда Алена ему показала. Подошел к птице, прицелился, смотрит, а она не улетает. Скинул царь чоботы, подоткнул свой халат и побрел, чтобы поймать птицу прямо в руки. Шел, а халат оказался в воде. Чуть-чуть, и царь до птицы дотянется, но удержать рукой никак не может, перья у нее скользкие. Вернулся: «Сниму-ка рубашку свою и подштанники, тогда и поймаю». И пошел он снова к птице. Как шагнул, тут вода стала по пояс. Схватил, да не удержал. Так заманила царя птица глубоко в воду и вдруг стала хлопать крыльями. Потом, как ударится о берег, и превратилась в человека. Схватил он ту рубашку, которая с 12 цветами, что царь оставил, и снова на себя надел. Испугался молодой царь, по колено в воде стоит, а Крицко ему и молвит: «Ну как, сын, драться будем или мириться? Давай-ка, ступай к бережку». Стоял царь часа три в воде, все размышлял. «Размышляй, не размышляй, но из воды вылезай». Тот и выходит на берег. Посек, порубил его Грицко, отправился ко дворцу царскому. Входит в палаты, да как гаркнет богатырским своим голосищем: «Здравия желаем!» А жена его сразу узнала, аж замерла. «Ах, вот ты где есть, моя душегубка! Ступай сюда!» А она идти не хочет, тогда он сам отправился. «Сколько же ты раз мужа сосвету сживала, когда царем был и жеребенком, и яблоней! Ты же сама смотрела, как змей, которому ты была предназначена, был сражен! Ты же рядышком со мной стояла! Стояла, да клятву давала, что уважаешь как мужа. Вот такая у тебя благодарность за то, что я жизнь твою спас. Ведите ее в сад». Выводит ее в сад. Отрубил Грицко ей голову, стал сечь, да на куски рубить, сжег остатки, пепел по ветру развеял. нарядил Алену в царскую одежу, и пошли они к попу венчаться. Повенчались, на следующее воскресенье свадьбу сыграли. Вскочил потом царь на коня Добряна. «Отнеси-ка меня, конь, к сестрицам моим, стану звать их на нашу свадьбу». Полетели они к сестрицам. Приехал Грыцко, поздоровался. Уж как обрадовались сестрицы, слов не находят от радости. Не знали, куда его и усаживать. Он рассказывает сестрицам: «Расправился я и с тем, и с той. Вот теперь со служанкой моей свадьбу сыграем. Спасибо тебе, сестрица, что одарила меня мудростью и хитростью. А то и не приехал бы я обратно. А так еще и силушку свою, что вы мне подарили, назад воротил». Прогулялись, побыли у сестер пару дней. Оседлали потом коней и отправились все в гости к братцу на свадьбу. Пришел свадебный пир. Кто в других царствах жил, цари да короли, даже князьки, стали расспрашивать: «Что это у вас за паны такие, что ни придумать, ни сказать, только в сказке написать?» «Это сестрицы мои», — отвечает. Отгуляли свадьбу, все чужие поразъехались, а сестрицы остались. Побыли еще несколько суток сестры. Пили, гуляли, у Аленки спрашивали: «Ну что ж, Аленка, может, и ты нашего братца хочешь загубить, как губила его первая царица?» «Не хочу я никого губить. Я крестьянского роду. Стану его уважать, как Богом велено». Отправились сестры домой, а царь с царицей остались. Жили, жили, народ свой кормили, хлеб жевали, да добро наживали.